Глава 29. Нас ждали. И я была готова пойти на все, лишь бы быть подальше от этой женщины. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что я тут нежеланный гость. Познакомься. Седрик неуверенно шагнул к крыльцу. Алиса. Я знаю, кто это. Холодным тоном отрезала женщина. В своем письме Эйст был весьма точен в ее описании. «Хм, и как же он меня, интересно, описал? Судя по суровому выражению лица драконицы, ничего хорошего в том письме не было. Вот же, несносная ящерица». «Тогда мне не нужно объяснять, зачем мы здесь». Седрик раздраженно дернулся и скрестил руки на груди. «Хотите уберечь девчонку?» Злобно прошипела драконица. «Яснее ясного. Проходите!» Одним резким движением она распахнула дверь настежь. «Мое имя Агара Фрост!» Женщина обратилась ко мне. Пронзающий взгляд черных, как уголь, глаз напрягал. «Сейчас я очень жалела, что не уехала вместе с Ири в эльфийские леса. Думаю, там я была бы в куда большей безопасности, нежели здесь». «Алиса», — промямлила, даже сделала попытку улыбнуться, но это разозлило женщину еще больше. «Надеюсь, ты пьешь необходимое зелье?» Для меня этот вопрос был весьма бесцеремонным, но я, чтобы не усугублять и без того напряженную ситуацию, просто кивнула. Сказать, что забыла зелье в академии, я, разумеется, не рискнула. Я ведь не самоубийца. «Хорошо». Драконица выдохнула, будто ей сразу полегчало. «Слава богам, Эйст разумнее своего отца! Можешь располагаться в комнате Катеи!» На сей раз спокойным тоном проговорила Агара. «Седрик тебя проводит!» Честно признаться, оказаться подальше от этой женщины было самым лучшим, что со мной произошло сегодня. «Не обижайся на нее!» Седрик будто прочитал мои мысли. «Она здесь живет уже столько лет, что совсем забыла о хороших манерах. На самом деле Агара не так плоха». «Не так плоха?» — я нервно усмехнулась. «Да она меня сожрать готова была. Но теперь мне хотя бы понятно, от кого Эйст унаследовал такой ужасный характер». «Не говори так». Седрик нахмурился, остановившись возле двери из белого ясеня. «Извини, я виновато опустила голову. Просто мне кажется, что провести в вашем поместье 2 недели было плохой идеей. Ты ведь видел, как твоя тетя на меня смотрела». «Все будет хорошо, просто она боится». «Кого? Мне кажется, такие женщины ничего не боятся». «Тебя». Выдохнул младший дракон. «Ты можешь отнять у нее Эйста, сделать его смертным. Когда-то она также потеряла брата, моего отца». Голос Седрика был едва слышимым. «Но...» Я не знала, что сказать, слова сдавили горло. «Но между нами уже все решено, и твоей тете не стоит волноваться». «Я бы не был так уверен». «О чем ты?» «Ужин в 5», — вместо ответа проговорил Седрик. «И лучше тебе переодеться. Агара не выносит вида грязной одежды». «Переодеться? Во что, интересно? У меня в рюкзаке лежало одно единственное платье, которое еще ректор купил, но оно было таким колючим, что надевать его совершенно не хотелось». «У меня ничего нет», — я развела руками. «Поищи в шкафу. Уверен, там есть что-то подходящее». Парень улыбнулся и слегка пнул ногой косяк. Ручка издала характерный щелчок, и дверь в комнату открылась. «Седрик, может, все же объяснишь?» Я стояла в коридоре, обняв себя за плечи, однако дракон был уже возле лестницы. «Давай потом», — произнес он, обернувшись. «Обещаю после ужина ответить на все твои вопросы». Несмотря на негостеприимное приветствие Агары Фрост, комната была полностью готова к проживанию. Новые свечи в канделябрах застеленная кровать со свежими простынями, на небольшом прикроватном столике глубокая чаша с теплой водой. Ванны, как в академии, похоже, тут не было. Шкаф с одеждой обнаружился с правой стороны от кровати. И какая это была одежда! Принцессы Диснея отдыхают! Рюши, оборки, кружева, множество бисера на воротничках. В таких нарядах только на бал идти, а не на простой ужин. Так что волей-неволей мне все-таки пришлось натягивать на себя свое скромное колючее платье. Время до ужина пролетело незаметно. Глазом моргнуть не успела, как в дверь комнаты постучались. Я думала, что там Седрик, однако меня встретила его тетя. Жесткие черты лица обрамляли такие же жесткие черные волосы, кожа бледная, почти белая. На переносице две глубокие морщинки, делающие взгляд еще более суровым. Она смотрела на меня сверху вниз, с гордо приподнятым подбородком, желая показать, что главное тут она и никто больше. И как бы глупо это ни звучало, но у меня создалось впечатление, что я попала на первые смотрины к властной свекрови. Взгляд драконицы скользил по моим волосам, лицу, платью. Она изучала меня, оценивала. И примерно через минуту, судя по ее сморщенному носу, поняла, что оценку я не прошла. Да больно нужно. Чтобы она знала, я тут совсем не по своей воле. Я уже открыла рот, чтобы сказать, что я никак не претендую на ее ненаглядного племянника, как она произнесла. «Неужели ты не нашла ничего получше?» Женщина небрежно провела рукой по горловине моего платья. «Какие-то обноски». «Это не обноски, платье совершенно новое», — огрызнулась. «И оно мне очень нравится. Я, конечно, безбожно врала, изо всех сил стараясь не почесать шею, так как колючие жесткие шерстяные ворсинки причиняли жуткий дискомфорт». «Ну, как знаешь, тогда спускайся». Драконица хмыкнула и, резко развернувшись, последовала к лестнице. Догонять ее мне совершенно не хотелось. Я специально задержалась, еще раз посмотрев на себя в зеркало. Волосы заметно отросли и теперь доходили до поясницы. Краска почти смылась, обнажив мой настоящий цвет, светло-русый. Щеки немного впали, подбородок заострился. Сейчас меня бы не узнали ни друзья, ни знакомые, ни моя тетя. Слишком уж я изменилась. Пригладив складки платья, все же пришлось выйти из комнаты и спуститься. Обеденный зал я нашла довольно быстро. Стоило только пройти по следу из ароматов пряных трав, как я оказалась на кухне, а уже оттуда ноги сами вывели меня в просторную столовую. «Мрачновато тут», — прошептала я, усевшись рядом с Седриком. По всем стенам были развешаны гобелены, которые от времени потемнели и выцвели. Окна занавешены плотными шторами, а освещение было настолько тусклым, что я едва могла разглядеть лица присутствующих. Агара Фрост сидела во главе стола и не смотрела ни на меня, ни на Седрика. Похоже, она даже племянника была не рада видеть. «Дом довольно старый», — так же тихо ответил Седрик. «Когда-то тут обитала большая часть нашего клана, а сейчас...» Фрост глубоко вздохнул и огляделся. «Сейчас тут живем только мы», — услышав наш разговор, продолжила за Седрика его тетя. «В клане осталось лишь трое». История их семьи была весьма печальной. У меня кусок в горло не лез после рассказа Агары. Когда-то самый могущественный клан черных драконов просто растворился в ленте времени. Кто-то умер вместе со своей истиной, кто-то пропал без вести, кого-то призвали на службу, и он погиб от меча или в магическом поединке. Драконы хоть и жили довольно долго, но бессмертными они отнюдь не были. Меч, клинок, топор, боевое заклинание — все это могло лишить их жизни. «Седрик!» — Голос женщины был сухим и жестким, как трескучий снег в глухую морозную ночь. «Последний рожденный дракон в нашем клане».